Два свидетельства о рождении, два паспорта, одни права, — упавшим голосом произнесла я. Если даже адвокат заметил перемену настроения, виду он не подал. На имя? Джейкоб Вольф. И Ванесса Вольф. Несси вполне пойдет как уменьшительная от Ванессы. А фамилия Вольф обрадует Джейкоба. Ручка проворно забегала по планшету. А вторые имена? Ставьте сами что-нибудь неприметное. Как скажете. Возраст? 27 для молодого человека. 5 для девочки. Джейкоб вполне потянет на 27. Он же зверь. А для Ренесми с ее темпами роста лучше оставить припуск. Джейкоб сойдет за ее отчима. «Для готовых паспортов понадобятся фотографии», — прервал мои раздумья Джей. «Мистер Джаспер, правда, предпочитал доделывать сам». «Теперь ясно, почему Джей не знает, как выглядит Элис». «Секундочку». «Как удачно! У меня в бумажнике хранилось несколько снимков, и среди них отличная фотография Джейкоба с Ренесми на ступеньках у входа в дом. Снята месяц назад». Элис мне ее как раз выдала за несколько дней до... Ох, нет. Кажется, удача ни при чем. Элис знала, что у меня есть фотография. А может, отдать снимок Элис тоже подсказал обрывок какого-нибудь видения? Вот, держите. Джей внимательно посмотрел на фотографию. Дочка у вас, но просто ваша копия. Я насторожилась. Она больше похожа на папу. И это, — адвокат постучал пальцем по фото Джейкоба, — совсем не он. Я сузила глаза. Блестящая лысина Джея покрылась бисеринками пота. «Нет, не он. Это близкий друг семьи». «Простите», — пробормотал адвокат и снова застрочил в планшете. «Когда вам нужны документы?» «Через неделю можно?» «Заказ срочный». Будет стоить в два раза. Ох, простите, я забыл, с кем разговариваю. Да, Джаспер он знает. Назовите сумму. Вслух он не решался, хотя, имея дело с Джаспером, должен был понять, что цена не проблема. Если даже забыть про огромные счета в разных банках мира на имя Каллинов, по дому припрятано столько наличности, что хватило бы лет 10 подпитывать бюджет небольшого государства. У Чарли так, рыболовные крючки по всем ящикам заныканы. Вряд ли кто-то хватится той пачки, что я сегодня вытащила, готовясь к поездке. Джейн царапал сумму на нижней строчке планшета. Я спокойно кивнула. У меня с собой гораздо больше. Раскрыв сумочку, я отсчитала нужное количество купюр. Чтобы долго не возиться, я заранее скрепила их по 5000. «Держите». «Что вы, Белла, не обязательно сразу отдавать все целиком. Обычно половину платят авансом, а остальное, когда будут готовы документы». Я слабо улыбнулась нервному адвокату. «Я вам доверяю, Джей. А когда документы будут готовы, получите премию. Столько же сверху». «В этом нет необходимости, уверяю вас». «Не отказывайтесь. Куда мне их, с тобой в могилу?» «Значит, я подъеду через неделю в это же время, правильно?» Джей затравленно оглянулся. «Честно говоря, я предпочел бы встречаться по таким делам в местах, не связанных с моей обычной работой». «Да, конечно. Что-то я на каждом шагу нарушаю установленный порядок. Я уже привык не ждать от Каллинов никакого порядка». Он состроил гримасу, но тут же снова посерьезнел. «Давайте встретимся через неделю в 8. Пасифика. Идет? Это на озере Юнион Лейк. И там отменная кухня». «Отлично. Хотя обедать я с ним, конечно, не буду. Он, боюсь, и сам не обрадуется». Я поднялась и пожала ему руку на прощание. На сей раз адвокат даже не поежился. Однако видно было, что его тревожит какое-то сомнение. Плечи сведены, губы поджаты. «Уверены, что успеете в срок?» — уточнила я. «Что? Мой вопрос выдернул его из раздумий.